Глава 33. Константин. «Как себя чувствуешь?» Удерживаю ладонь на ее затылке и ненавязчиво массирую шейку. Кожа под ладонью как шелк, только нежнее. Можно было и не спрашивать о том, что и так видно по довольному выражению лица и хмельной глупой улыбке. Цыганка всю дорогу от отеля до ее дома орала во все горло песни своего плейлиста и смеялась точно накуренная, заставив опустить окна и ловить встречный ветер. А сейчас она молчит и закатывает глаза от небрежной ласки. Ластится, словно домашняя сытая кошка, вызывая во мне стихию диаметрально противоположных чувств. От осознания, что я у нее первый, до «и что мне теперь с этим делать?» Хотя все очевидно. «Лучше всех», — мурлычет Юлька и тянется к моим губам. Отстегиваю ремень безопасности, чтобы удобнее было податься вперед и притянуть девчонку ближе. Прощальный поцелуй выходит слишком откровенным, и я вновь чувствую желание, которое крепнет с каждым случайным стоном. Это какое-то безумное наваждение. Она первая открывается и смотрит хитро в глаза. Знает, как действует на меня зараза, и нагло этим пользуется. «Добилась своего, да?» Откидываю голову назад и прикрываю глаза. Мне необходима пара секунд и несколько глубоких вдохов, чтобы привести себя в здравое состояние. «Своего, ага». Слышу, как ее губы улыбаются. Мне не нужно видеть. Я настроен на нее ментально. «Мой Костик». Хохотнув, касается прохладными пальчиками моих опущенных век. Она часто так делает, но мне нравится. Костик. Черт. Костиком последний раз меня называла мама лет 20 назад. А я бесился. Всегда ненавидел эту фривольную форму своего имени. А сейчас что же? Позволю. Прислушиваюсь к себе. Нормально. А вот короткое слово «мой» цепляет своим объемным значением. Касательно задевает мой эгоизм и бьет по независимости. Я никогда не был чьим-то. Принадлежал исключительно себе и не играл по чужим правилам. Но Юлия, чертова Сурикова, умело меняет настройки и делает из меня безвольного игрока в своих изящных руках. «Мы договорились. Ты помнишь?» Решаю повторить с ней все то, о чем сказал ей в отеле. Не хочу, чтобы она утопала в иллюзиях и строила заоблачные планы. Я дал нам время. Время на эти странные отношения до тех пор, пока ей не наскучит, пока от меня не устанет и не скажет, что пора уходить. Ей всего 20 лет, и я прекрасно понимаю, что ничего не вечно. Даже ее влюбленность и клятвы, которыми она осыпала меня в гостиничном номере. Все когда-нибудь проходит. Пройдет и она. Уйдет из моей жизни стремительно, как и вошла. А держать я ее не буду. Позже, повзрослев и поумнев, она будет чувствовать потребность семьи, материнства и всего прочего, для чего рождена женщина. А я ей дать не смогу. И тогда я ее отпущу. Я даю нам время, пока она дает мне себя. «Да помню я!» Раздражается мелкая и обиженно складывает руки на груди. «Пусть бесится, злится, но она должна знать, я предельно честен с ней и умереть в один день не обещаю». «Тогда беги». «Когда мы увидимся?» Поворачивается, вновь превращаясь в игривое существо. У нее удивительное качество. Она не умеет долго находиться в одном состоянии настроения. Ее эмоции разгоняются от «пошел нахер» до «люблю» за считанные секунды. Это еще раз доказывает нашу с ней разницу в возрасте. Когда ты, наученный жизнью мужик, умеющий владеть собственными переменами настроения, а она – юная беззаботная девчонка. «У тебя экзамен в пятницу?» Кивает и улыбается. «Заберу после экзамена». «Значит, завтра мы не увидимся?» По-детски выпячивает нижнюю губку вперед. «Завтра ты будешь готовиться. Иди, Юлька». Возможно, это выглядит как желание поскорее от нее избавиться, но это не так. Если она сейчас не уйдет, я снова сорвусь, потому что эти грешные сладкие губы снова манят себя целовать. Ну ладно. Печалится мелкая и берется за ручку двери. Я буду скучать. Озорно подмигивает. Улыбаюсь. Маленькая такая, дурная. Ой, забыла. Вдруг спохватывается. Ее настроение мгновенно меняется, заставляя насторожиться и меня. Кость, все хочу тебя спросить. А что там с тем неизвестным номером? Не узнавал? Да черта с два не узнавал. Только порадовать мне ее нечем. Сим-карта левая. Ни на кого не зарегистрирована. Сжимаю яростно руль. Может, ты мне все-таки расскажешь, что было в тех сообщениях? Симка однодневка. Детализация звонков и сообщений ничего не дала, потому что с этого номера никто ни разу не звонил и не отправлял СМС-сообщений, видимо, кроме тех, которые ей приходили с установленного мессенджера и которые у меня возможности извлечь нет. Мои ребята держат руку на пульсе, и если телефон включится, они запросто запеленгуют сигнал. Но он, сука, молчит. «Забей!» — отрицательно крутит головой. «Неважно», — улыбается. «Уже неважно». «С хрена ли там неважно? Все равно из-под земли достану. Главное, чтобы та паскуда включила трубку, а дальше дело техники». Юлька хохоча выпрыгивает из машины и оббегает капот. Подходит к моему опущенному окну и сует свою макушку в салон. Ловлю ее губы до того, как она успевает это сделать сама. «Черт! Да что ж так трудно оторваться-то? Но приходится». «Люблю тебя», — шепчут ее влажные яркие губы, а глаза мерцают. «Юль», — предупреждаю, — «не хочу, чтобы говорила. Не хочу, потому что не могу ей взаимно ответить». «Люблю», — настаивает бестолковая. «Выпарю». «Люблю». Отходит от машины и, виляя своими узкими, но, зараза, аппетитными бедрами, направляется к подъезду. Качаю головой и усмехаюсь. Связался, блядь. Детский сад, ё-моё. «Люблю!» Орет на весь двор, оборачиваясь, показывает язык и скрывается за подъездной дверью. «Ну, попал ты, Романов, на детский, блядь, утренник!»